Таболин, академик Академии медицинских наук СССР, в поисках четвертого измерения. Журнал «Чудеса и приключения», номер 1 за 1991 год. В давние и не совсем давние времена тяжело больные люди умирали дома, в монастырях и богадельнях. Теперь же они умирают в основном в больницах, что резко изменило отношение к наступлению смерти, обряду прощания и погребения, из морга прямо на кладбище. И что самое ужасное, в нашем обществе перестали рассуждать о проблемах смерти. Больше говорится о жизни, полной творческого труда, а о смерти, если и говорится, то лишь о героической. Сама смерть рассматривалась долгое время упрощенно. Смерть — необратимое прекращение жизнедеятельности организма, неизбежный естественный конец существования всякого живого существа. Большая медицинская энциклопедия, том 3, страница 448. Успехи медицины последних лет, появление реаниматологии, науки об оживлении человека, находящегося в состоянии клинической смерти, заставили по-новому оценить процессы умирания, которым предшествуют значительные изменения обменных процессов, нарушение энергообеспечения организма, отказ ряда органов. Хотя эти исследования были направлены на совершенствование систем оживления, и в центре внимания ученых находились не психологические, а физиологические вопросы, их результаты могут пролить свет и на открытие Моуди, который изучает переживания человека, когда его физические страдания достигают предела. Методический подход автора к предмету своего исследования весьма рационален. Свидетельства людей, переживших клиническую смерть, определенно заслуживают внимания и последующего сопоставления впечатлений с такими патофизиологическими показателями жизнедеятельности организма, как функциональное состояние сердца, легких, почек, надпочечников, и, что чрезвычайно важно, показателями обмена веществ. При обычной температуре окружающей среды процесс клинической смерти длится около 8 минут. И это время во многом зависит от глубины гипоксии мозга, недостатка кислорода. Клинической смерти предшествует предагональное состояние, во время которого угнетается сознание, снижается электрическая активность мозга, исчезает кожная чувствительность. Взаимосвязь между биохимическими сдвигами и смертельным исходом дала возможность говорить о биохимической или метаболической смерти. Умирающий вдруг начинает говорить на языке, на котором говорил в раннем детстве. У него исчезает критическое отношение к услышанному. В голове возникает шум, который умирающий воспринимает так, как пишет Моуди. Он слышит неприятный шум, громкий звон или жужжание, и в то же время он чувствует, что движется с большой скоростью сквозь длинный черный туннель. После этого он обнаруживает себя вне своего физического тела. Как понять такое состояние? Человек теряет или почти теряет сознание. Идут процессы нарушения деятельности коры мозга. Он не чувствует своего тела. Но подкорковые отделы еще функционируют. Они живы. Активность мозжечка, ответственного за равновесие, дает чувство полета, падение, качание на волнах.